«Сулейман Хакем», — удивленно произнесла она. Первым испытанным ею чувством было облегчение от того, что они все-таки попали не в руки врага. Вслед за этим она тут же сообразила, что Сулейман никогда не отходил от Абдулы больше, чем на пару шагов. «Что вы здесь делаете?» — грубо спросил ее Сулейман по-английски. «Значит, он меня тоже узнал», — подумала Кейт. «Я журналистка. Я ищу короля Абдулу, потому что у меня для него есть личное сообщение». «Откуда мы знаем, что вы не шпионы? Если мне кто-нибудь развяжет руки, я вам покажу свое журналистское удостоверение». Руки Кейт не развязали, но один из находившихся в палатке мужчин обшарил ее карманы и передал удостоверение Сулейману Хакему. Тот принялся внимательно изучать его. «А может быть, это подделка? Возьмите газету «Глоб», в ней наверняка будет какая-нибудь моя статья с моей подписью и фотографией», — ответила Кейт, подумав, что навряд ли здесь где-нибудь поблизости сыщется газетный киоск. Сулейман отрывисто пролаял несколько гортанных слов. Кейт и Али развязали и подняли на ноги. «На рассвете вас проводят обратно в Фензу», — сухо сказал Сулейман. «О верблюдах и мальчике мы позаботимся. Считайте, что вам повезло. Часовые могли вас просто застрелить». Он повернулся и резко, так что его одежды развивались, будто от ветра, вышел из палатки. Кейт не верила, что этот человек окончил один из лучших в мире колледжей и даже учился в Сэндхерсте. Через минуту Сулейман также резко вошел обратно в палатку. «Пока вы в лагере, вы будете под постоянной охраной. А сейчас умойтесь и поешьте». Кейт одну проводили в небольшую палатку, у входа в которую стал часовой. Туда ей принесли чашу с водой и полотенце, а потом мальчик белой одежды принес ей металлический кувшин с водой и поднос, на котором горой возвышались рис и куски жареной баранины. Кейт сразу же почувствовала, насколько она проголодалась за весь день, уселась, скрестив ноги на ковер, и принялась за еду, беря и мясо, и рис прямо руками. Сквозь узкую щель в стенке палатки Кейт была видна луна, отбрасываемые ее светом черные тени на казавшемся серебристом песке, костер, а дальше за ним, на фоне темного неба, покачивавшиеся силуэты верблюжьих голов и шеи. Наверное, верблюдов здесь было целое стадо. Только она поела, как появились еще два охранника в белых развивающихся одеждах и красных с черной полоской головных уборах. В руках у них были автоматы, на боку у каждого висел кривой кинжал. Не произнеся ни слова, они кивнули головами в сторону выхода. Кейт поднялась и последовала за ними. Они прошли по погруженному в ночной мрак лагерю, и только пламя от костров то освещало желтым светом, то отбрасывало причудливые тени на худые лица и спутанные косматые волосы ее спутников. Кейт привели в длинную, не меньше 30 футов, палатку, в которой прямо на песке лежали ковры с великолепными узорами, а на них горой возвышались украшенные кисточками подушки. На всем этом восседал, торжественно выпрямив спину, король Абдулла. Он жестом отослал охранников, и они вышли, оставив Абдуллу и Кейт вдвоем. Выражение лица у Абдуллы было, как и всегда, самоуверенным, его наблюдательный взгляд пристально и надменно ощупывал Кейт. Смуглая кожа плотно обтягивала лицо, черные брови крыльями разлетались в разные стороны над ястребиным носом, который изогнутым клювом нависал над большим ртом. Оглядев ее, Абдулла спросил низким голосом: «Черт возьми, как тебя сюда занесло, Кейт?» Кейт подумала, что Абдулла за все эти годы постарел, посидел и устал. Впрочем, это и неудивительно. Быстро и коротко, как могла, она рассказала ему свою историю. «Тебе здорово повезло», — только и сказал Абдулла, когда она кончила свой рассказ. «Честно говоря, и мне тоже. За последние несколько дней проклятые саудийцы не сделали ни шагу. Мы тоже стоим и выжидаем, и все это чертовски скучно, так что я рад неожиданной гости. Хотя я привык тебя видеть более элегантной, изысканной, Кейт». Он улыбнулся, глядя на перепачканные брюки и куртку Кейт, на ее покрытые грязью туфли и спутанные волосы. «Ты понимаешь, конечно, что наша встреча сугубо личная и частная», — продолжал Абдулла. «Я не могу обсуждать с тобой военные или политические вопросы, иначе на меня обидятся все другие журналисты. Если хочешь, можешь в общих чертах описать это место и написать, что я твердо уверен в победе и считаю, что она уже не за горами». «Мы, конечно, предварительно просмотрим, что ты напишешь». Он помолчал немного, посмотрел в темное окошко, а потом как бы между делом спросил: «Как Пейган?» Кейт рассказала ему обо всем, что произошло за эти годы, и добавила, что сейчас Пейган ожидает ребенка, который должен появиться через несколько месяцев. Абдулла как-то странно и мрачно усмехнулся. «Да, мне говорили об этом». Наступила тяжелая пауза. «А твоим детям сколько уже?» — спросила Кейт. «Мустафе 4, он страшно похож на меня, такой непослушный мальчишка, вечно что-нибудь на проказе. Ты очень смелый, настоящий диваленок». Снова повисло молчание. «Жаль, что у меня нет других сыновей». Он тут же поправил сам себя. «Законных сыновей. Я ведь уже 10 лет как женат. Но с Мустафой мне повезло. Вскоре после того, как мы поженились, у жены произошел выкидыш, а еще через год родилась мертвая девочка. Потом, в 57-м году, родился недоношенный мальчик, который умер через 2 недели». Абдулла помрачнел и нахмурился. Кейт молча смотрел на него, вспоминая о собственных неудачных беременностях. «Потом 4 года не было никого. Я уже подумывал о том, чтобы взять вторую жену. Мусульманам ведь разрешается иметь до 4 жен. Да, я знаю, что на Западе это считают варварством. Ваши мужчины предпочитают иметь несколько жен по очереди, а не одновременно, как мы на Востоке. В общем, я отвез жену в Лозанну, в клинику, и там обнаружили, что у нее что-то не в порядке в фаллопиевых трубах. Через 15 месяцев после операции она подарила мне сына, наследника». Абдулла вдруг вспомнил, что, когда ему дали на руки только что родившегося сына, тот издал сильный крик, и, к удивлению Абдуллы, что-то как будто сдавило ему горло, а в груди разлилось непонятное тепло. В тот момент он инстинктивно ощутил, что готов будет сделать что угодно ради этого крошечного, но уже властно командующего, повелевающего им существа. Ребенок плакал, и цвет его сморщенного личика менялся от белого к розовому, а потом и к темно-красному. Абдулла смеялся от радости, прижимал кружку к себе, нежно целовал мягкие черные волосики на его беззащитном затылке и впервые в жизни почувствовал любовь к кому-то. «Молюсь Аллаху, чтобы он послал мне еще сыновей», — продолжал свой рассказ Абдулла. «Я регулярно хожу наполовину Сары. Она снова проверялась в клинике, и там говорят, что у нее должны быть дети, что нет причин, по которым их не могло бы быть, но детей нет. Ну да ладно, что это мы разговариваем, словно две повивальные бабки?» «Значит, Мустафа — единственный человек на свете, которого Абдулла действительно любит», — подумала Кейт. «А что ты делаешь в этих краях, Абдулла?» — спросила она. «Напиши, что это один из моих обычных визитов в племя хакемов», — ответил он. «Ничего такого, что могло бы оказаться полезным для врага, я тебе все равно не скажу. Но я регулярно бываю у каждого из наиболее важных шейхов. Самых лучших наших солдат мы набираем не в городах, а в тех племенах, что живут в пустыне». Он сделал жест в сторону входа в палатку. «Эти люди могут спать прямо на песке, укрывшись лишь своей накидкой. Бедуины — закаленные люди, они презирают комфорт, как и нынешний мир со всеми его механическими чудесами». «За исключением ружей, пистолетов и транзисторов», — возразила Кейт. «Согласен, но все-таки они обременяют себя лишь самым минимумом вещей. У семьи есть обычно только пара верблюдов, иногда несколько коз, палатка, ковер, ножи, кожаные ведра и веревка. Вот и все, что им необходимо. Да большего они и не хотят». Он усмехнулся. «Могу тебе поклясться, Кейт. Я много раз мечтал о том, чтобы прожить жизнь в пустыне среди таких вот простых и закаленных людей». Абдулла бросил на нее хитрый взгляд и широко улыбнулся. «Иди-ка ты лучше в свою палатку. Ты же знаешь, какая у меня... кошмарная репутация, а завтра предстоит трудный день».